Глава четвертая. В чем залог успешной подготовки к родам? Выбираем литературу. Неверно было бы думать, что успех подготовки к родам заключается только в качественном натаскивании тела, зазубривании родовых дыхательных техник и так далее. Роды – процесс на стыке физиологии и психологии, и многое в нем определяется эмоциями, а они, в свою очередь, зависят от степени подготовленности сознания. О том, как протекают роды, что мешает естественности процесса, а что, напротив, помогает ему, написано немало теоретической литературы. Ее в большом количестве можно найти как в книжных магазинах, так и в сети интернет. Большинство школ подготовки к родам обобщают в своих программах знания из разных источников, но выбрать интересующую вас литературу вы можете и сами. Постараюсь дать несколько подсказок. Я не чувствую никакой боли. Разве при родах она бывает? Как мы уже выяснили на примере животного мира, в ситуациях страха родовая деятельность может приостанавливаться или идет с трудом. Родом препятствует страх. Это правило еще в 1933 году вывел британский акушер Грентли Дик Рид. Рассуждая о причинах родовой боли, он пришел к выводу о важности правильной подготовки к родам и, впервые в истории современного акушерства, на первое место поставил подготовку психологическую. К этому его подтолкнул случай из собственной практики, когда одна из рожениц на предложение воспользоваться газовой маской для обезболивания схваток заявила следующее: «Я не чувствую никакой боли. Разве при родах она бывает?» Именно доктор Рид первым пришел к заключению, что главной причиной ощущения боли являются тревога и страх перед родами, как страх перед неизвестным. Позднее Дик Рид будет признан основоположником современной концепции подготовки к родам, а вышедшая в свет в 1933 году его книга «Роды без страха» станет классикой естественного родительства. Важно подчеркнуть, что на тот момент подавляющее большинство родов проходило с использованием болеутоляющих средств, что часто приводило к различным осложнениям. Дик Рид пришел к выводу, что в силах большинства женщин подготовиться к родам таким образом, чтобы они не сопровождались непереносимыми мучениями, а являлись бы совершенно естественным физиологическим процессом, и тогда надобность в обезболивании отпала бы сама собой. Основываясь на теории великого русского физиолога Павлова об условно-рефлекторной деятельности, британский доктор Дик Рид сделал заключение, что если страх вызывает напряжение и боль, то верно и обратное – мышечное расслабление способствует снижению остроты всех эмоций, в том числе и страха. Для наглядности Дик Рид проводит параллель с естественными отправлениями человеческого тела и выводит следующую последовательность. Страх, напряжение, боль. Именно такая последовательность событий, пишет Дик Рид, прослеживается во всех сходных ситуациях. К примеру, кишечник переполнен, имеется острое желание опорожнить его, но мы сознательно сопротивляемся, время и место не вполне подходящие. Хотя это и причиняет боль и неудобства, мы боимся прекратить сдерживаться до тех пор, пока, наконец, не представляется возможность расслабиться и опорожниться. При родах, считает Дик Рид, происходит примерно то же самое. Страх боли провоцирует сопротивление работающим мышцам матки, увеличивая напряжение и вызывая боль. Если женщина пребывает в напряжении, то в напряжении пребывает и выходное отверстие матки, а напряжение шейки в большинстве случаев означает длительные болезненные роды. Мать сама закрывает двери своему рождающемуся ребенку, заключает Грентли Дик Рид. Первоочередная задача при подготовке к родам, по его мнению, заключается в том, чтобы научиться сознательно вызывать состояние расслабления, то есть снижение до минимума мышечного тонуса. Для этого нужно упражняться в течение всего срока беременности. Рекомендации Дик Рида универсальны. Релаксация с элементами медитации, он их называет упражнениями на расслабление, должна проводиться каждый день по 30 минут. Описания просты и понятны. Создайте приятную атмосферу, притушите свет, лягте в удобную позу, расслабьтесь, сконцентрируйтесь на дыхании, думайте о хорошем. Вы рожаете. Дышите глубже. Французский врач Фердинанд Ламас в 1956 году опубликовал книгу «Безболезненные роды. Метод Ламаза», которая сразу стала культовой для миллионов семейных пар. Получив признание в Париже, комбинированный метод Ламаза распространился в Италии и Швейцарии, а позднее и в ряде других европейских стран. Расслабление – это искусство жить, оберегая свою нервную систему от стрессов и давая мозгу в покое и без напряжения находить выход из самых запутанных ситуаций, утверждал Ламас. Наряду с доведенным до автоматизма умением расслабляться, его система подготовки к родам включает в себя еще несколько важных пунктов. Во-первых, вслед за его предшественником и коллегой Дик Ридом, Ламас напомнил о том, что страх порождается незнанием. Думая о родах, женщина боится, поскольку ее сознание напитано рассказами мам, подруг и бабушек о неудачных родах и родовой боли. Возникающие из-за этого напряжение и страх задерживают течение родов, усиливают боль. Акушер предложил заменить негативный образ родов позитивным. Чтобы сделать предстоящие роды понятным процессом, Ламас начал информировать женщин о протекающих в их теле процессах и о том, что, как и в какой последовательности будет происходить. Вторым важным фактором успешной подготовки к родам Ламас называл умение расслаблять свое тело. «Когда надо, нужно расслабиться, а когда надо – работать», – писал он. Сокращения матки станут менее болезненными, если женщина не будет мешать своему телу лишним напряжением групп мышц, никак не связанных с деторождением. Интуитивно находить удобное положение тела в любой ситуации Фердинанд Ламас рекомендовал беременным и в повседневной жизни. Это становится хорошей практикой не только для подготовки к родам, но и для спокойной жизни вообще. С этим трудно не согласиться. Не менее важна и третья составляющая, о которой говорил Ламаз – медитация, которая в родах позволяет сохранить присутствие духа, снять напряжение не только ума, но и тела. На протяжении всей беременности Ламаз учил женщин сосредотачиваться на предметах, работать с воображением, расслаблять свое сознание, отпускать напряженные мысли – И, наконец, еще один важный пункт практического курса Фердинанда Ламаза – дыхательная гимнастика. Упражнения по этой методике выполняются на протяжении всей беременности и к родам доводятся до автоматизма. В схватках Ламаз рекомендовал замедленное дыхание в сочетании с расслаблением и медитацией, а на потугах, напротив, учащенное верхнее дыхание, его еще называют дыханием по собачьи. В переходной фазе родов дыхание через губы, сложенные трубочкой, помогает предотвратить преждевременные потуги. Сегодня дыхательные техники по Ламазу разбираются и отрабатываются во многих школах подготовки к родам. Роды – процесс бессознательный, и многие сторонники методик, основанных на сознательной подготовке к родам, столкнулись с тем, что непосредственно в родах женщина просто забывает все, чему ее учили на курсах подготовки. Для корректировки ее поведения Фердинанд Ламас предложил еще одно важное новшество – присутствие на родах сопровождающего лица, не связанного с медициной. По мнению Ламаза, наилучшим образом с ролью сопровождающего мог бы справиться отец ребенка или близкая родственница роженицы. Помощник нужен для того, чтобы в трудную минуту напомнить женщине то, что говорилось на курсах подготовки, а также успокоить ее, помочь снять напряжение и, самое главное, подышать вместе с ней. Ламас называл это дыханием по образцу. Видя, когда один этап родов сменяет другой, помогающий дышит вместе с женщиной, подсказывая ей верный способ дыхания в нужный момент. Муж – лучший помощник. Необходимость своевременной и психологически правильной подготовки к родам в 60-е годы уже многим представлялась несомненной. Американский акушер-гинеколог Роберт Брэдли поддержал поданную Ламазом идею об активном участии мужа в родах, и в рамках концепции естественного деторождения он создал свою систему подготовки к родам. Он говорил о важности психотерапевтических методов расслабления при схватках, разработал собственную дыхательную методику, в которой упор делается на дыхание животом, а также специальную диету и систему физических упражнений для беременных. Однако главная заслуга Брэдли состоит в массовом привлечении мужей к участию в родах. В 1965 году он издал книгу «Роды с подготовленным мужем», которая сразу же стала чрезвычайно популярной, а в 1970 году Брэдли совместно со своей коллегой Марджи Хаттауэй создал Американскую академию мужей-инструкторов при родах. Согласно идеям Брэдли, смысл участия мужа в подготовке к родам и в самих родах заключается не столько в физической помощи и моральной поддержке, но и в том, что близкое общение супругов во время их совместных занятий по подготовке к родам укрепляет их взаимоотношения и делает их духовную жизнь богаче. В ваших руках, чтобы ребенок не плакал. Обратите внимание, все появлявшиеся с 30-х годов прошлого века системы подготовки к родам по-прежнему основное внимание уделяли женщине и способам снятия у нее неприятных ощущений и переживаний. До тех пор, пока не появился акушер Фредерик Лебайе. Революционной стала вышедшая во Франции его книга «Зарождение без насилия». В ней он изложил идеи естественного деторождения в художественной форме, и это произведение до сих пор считается самым изумительным и вдохновенным трудом о родах из всех, что были написаны мужчинами. Малыш, едва выйдя из материнского лона, испытывает невероятный стресс. Его ослепляет яркий свет медицинских ламп, оглушают звуки, пугает холод и ощущение тяжести собственного тела. Прежде ничего подобного ребенок не испытывал. В книге Лебайе «Зарождение без насилия» читаем. Рождение – это гроза, ураган, а ребенок – терпящий кораблекрушение, уничтожаемый, поглощаемый стремительным приливом ощущений, которые он не умеет распознать. Однако, продолжает свою мысль Лебайе, взрослые люди, вместо того, чтобы протянуть новорожденному руку помощи, первым же делом перерезают пуповину, которая еще пульсирует и может несколько минут поддерживать связь малыша с прежним миром. Взрослые в прямом и переносном смысле отрезают ребенка от всего, что ему знакомо, от полумрака, тишины и влажного тепла материнского тела. Теперь ему, чтобы не умереть, самому нужно сделать глубокий вдох. Взрослые подвешивают малыша за ноги головой вниз, трясут его, шлепают по попке и по щекам. Наконец раздается пронзительный крик. Это воздух обжигает легкие малыша, а взрослые почему-то смеются от счастья. Такую нерадостную картину рождения описывает Фредерик Лебайе и призывает смягчить вхождение ребенка в наш мир. Лебайе предлагает при родах создать полумрак и тишину, может играть тихая приятная музыка, уважать ритм ребенка, Важно быть терпеливым и не торопить его первый вдох. Когда ребенок появится на свет, ни в коем случае не перерезать пуповину сразу. Пусть переход на собственное дыхание происходит постепенно, а питательные вещества и кислород хотя бы в первые минуты поступают из двух источников, подчеркивает Либайе. Пока пуповина пульсирует, Либайе советует положить малыша в приготовленное самой природой гнездышко, на теперь уже вогнутый, поднимающийся волнами в такт дыханию, мягкий и теплый живот матери. В эти же первые минуты приложить младенца к груди. Второе, что должен ощутить малыш после материнского живота и груди, это прикосновение теплой, 38-39 градусов, воды, в которой ребенок снова становится невесомым. После купания в ней, по сценарию Либайе, младенец должен вновь оказаться возле матери, в одной с ней постели, и больше до выписки домой с ней не разлучаться. Ребенок не ошибается. Он обладает, чтобы судить вас, удивительной и ужасной уверенностью. Он проникает в сердце, он видит цвет ваших мыслей. Новорожденный — это зеркало. Он возвращает вам ваше изображение. В ваших руках, чтобы он не плакал. Завершает свой поэтический текст Фредерик Либайе. Многие дети в опасности. Мы находимся в детском отделении большого родильного дома в Восточной Европе. Воссоздает французский акушер Мишель Аден картинку, виденную им в 70-х годах. Здесь несколько дюжин новорожденных детей уложены бок о бок, все завернуты в пеленки, регулярно в точное время сестра в маске, добросовестно следуя заведенному порядку, приходит забрать один из сверточков, поскольку наступило время кормления. Этот опыт оставил у меня ощущение, что что-то неправильно. Я чувствовал, что эти дети уже начинают терять тот импульс, который заставляет нас бороться за жизнь. Почему те дети были отделены от своих матерей, познавая таким образом, что бесполезно кричать, бесполезно чего-либо просить, бесполезно вообще как-либо выражать свои нужды? На первый взгляд это делалось во имя науки. Те дети были доверены медицине, которая считает себя научной. Наука учила нас, что микробы опасны, и высчитывала питательные потребности детей. Поэтому во имя науки тех детей защищали от семейных микробов и в то же время гарантировали идеальное количество пищи. Поскольку медицина претендует на то, чтобы управляться наукой, и поскольку в эти дни дети принадлежат медицине, давайте тогда воспользуемся наукой, чтобы увидеть, что многие дети в опасности. Написал Мишель Аден в своем знаменитом труде «Проект нашего выживания. Первичное здоровье». Воспользовавшись наукой и своим богатейшим опытом акушера, доктор Мишель Аден разработал концепцию естественного родительства. В течение 21 года, с 1962 по 1983, он возглавлял государственную больницу в городе Петивьер, недалеко от Парижа. Здесь он сумел создать особенную атмосферу вокруг беременных женщин и добиться очень низкого процента медицинских вмешательств, принимая около 1000 родов в год. В 1982 году его работа в Петивьере была представлена фильмом «Возрожденные роды». Аден продолжил эту тему, опубликовав в 1984 году книгу под тем же названием, которая стала бестселлером. Позднее Аден написал еще несколько работ, в том числе очень популярную книгу «Вхождение в мир». Последняя его книга «Первичное здоровье» подвергает сомнению большинство представлений современного человека о природе здоровья. «Первичное здоровье, — уверен Мишель Аден, — закладывается в критическом, первичном периоде нашей жизни, то есть во время существования в матке, а также на протяжении послеродового периода и грудного вскармливания. Это время, когда гормональная система и примитивный мозг завершают свое формирование, а наши биологические компьютеры программируются на всю дальнейшую жизнь. Впоследствии мы можем только культивировать это наследие, подобно садовнику, ухаживающему за своим садом. Под лозунгом научного прогресса, констатирует французский акушер, современное общество вмешивается в естественные процессы деторождения, что ведет к отделению матерей от их новорожденных детей. Именно это, по мнению Адена, и определяет путь развития современного человечества, объясняя низкую сопротивляемость болезням и плохую адаптацию ко всем стрессам. Оставив в 1985 году Питивьер, Мишель Аден работает в Лондоне, отойдя от больничного подхода. Он сосредоточился на создании уединенных мест для рождения детей, так далеко, насколько это возможно. Финальным проектом долгой и эффективной творческой жизни Мишеля Адена стал проект объединения системы домашних родов. Нужно отметить, что на момент написания этой книги в 2010 году в Англии действовало около полутора десятка организаций, поддерживающих домашние роды и естественный уход за матерью и младенцем, и составлявших разветвленную службу естественного деторождения. Они оказывали юридическую, медицинскую, тренировочную и психолого-консультативную помощь. Не менее 30 подобных организаций на момент 2010 года действовали в США, где Мишель Аден часто бывал, пользовался широким признанием и был одним из инициаторов ряда начинаний. Существуют подобные организации также во Франции, Швеции и некоторых других странах Европы. В Дании и Голландии служба поддержки домашних родов и естественного родительства является частью официального государственного сервиса, а некоторые организации, например, Международная ассоциация домашнего деторождения и Международная ассоциация обучения деторождению, целенаправленно развивают международную деятельность в этом направлении. Мишель Аден наблюдал за множеством родов и пришел к выводам, сходным с выводами Фредерика Лебайе. Но если Лебайе выступал в роли своеобразного адвоката новорожденного, то Аден сосредотачивает свой взгляд на общей атмосфере родов. Ключевые моменты в аденовском подходе к ведению родов во многом сходны с позицией Фредерика Лебайе. Создание уединенной интимной обстановки, минимальное медицинское вмешательство в процесс, упор не на врачебное, а на психологическое сопровождение в родах, обеспечение новорожденному наиболее мягких условий для вхождения в мир и знакомства с внеутробными условиями жизни, непременное совместное пребывание матери и ребенка и обязательное грудное вскармливание с первых минут после рождения. Говоря о создании особой атмосферы в родах, Мишель Аден выделяет следующие основные принципы. Первый. Почувствовать себя животным. В ситуации родов, говорил Мишель Аден в одном из своих выступлений в Москве в 1997 году на международной конференции акушерства духа, у человека активна часть мозга, общая с другими млекопитающими. Мы должны принять то, что мы – животные, и на этот период избавиться от активности интеллекта. Когда женщина рожает одна, и когда все идет так, как надо, возникает такое ощущение, будто эта женщина отправилась на другую планету. Она отрезает, отсекает себя от этого мира. Она не отдает себе отчета в том, что происходит. Она забывает все, что она прочитала в книгах, все, чему ее учили. Она в этот момент совершает некое внутреннее путешествие. Второй принцип в родах – не говорить лишнего. Когда у женщины роды, отмечает Аден, мы должны очень внимательно и осторожно обходиться со словами, потому что слова стимулируют деятельность коры головного мозга. Представьте себе, в разгаре легко идущих родов вы вдруг спрашиваете у женщины: «Слушай, какой номер твоего телефона?» Это стимулирует кору, и есть риск, что это прервет схватки. Третий принцип – приглушить свет. И еще один фактор, стимулирующий активность коры головного мозга – это яркий свет, уверен Мишель Аден. Поэтому в ситуации естественно протекающих родов он рекомендует избавиться от лишнего освещения. Четвертое. Необходимо выставить за дверь наблюдателей. «Мы чувствуем, когда за нами наблюдают», — напоминает Аден. «И это также стимулирует нашу кору, что вполне понятно. Очень важно, чтобы в процессе родов женщина не чувствовала, что за ней наблюдают, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Если мы подумаем об остальных млекопитающих, чья кора не так развита, как наша, у всех из них есть поведенческая стратегия прятаться во время родов. Они скрываются, чтобы за ними не наблюдали». Пятый принцип – позаботиться о безопасности. Есть и еще один важный фактор, который стимулирует кору головного мозга. Любая ситуация, которая связана с повышением уровня адреналина. Адреналин, напоминает Мишель Аден, это тот гормон, который мы вырабатываем, когда чувствуем себя в опасности. Но когда в крови повышен уровень адреналина, роды не могут идти нормально. Итак, чувство безопасности – это еще один базовый элемент для успешных родов. Цитируется по изданию «Отрывки из лекций. Новая научная трактовка древних посланий на рубеже 2000 года». Мишель Аден, издательство «Волшебный ребенок», 2001 год. И еще один любопытный момент. В начале 2000-х доктор Аден начал все больше говорить о нежелательности мужского участия в родах. Точнее, в последние годы он все больше говорил о преимуществах женской стратегии родовспоможения перед мужской, по его мнению, в чем-то агрессивной. Огромную роль в своих трудах Мишель Аден отводит акушерке, но, по его мнению, неумелое, излишнее вмешательство в роды может сбить их с естественного ритма. Вот что он написал в своей статье «На уроках акушерства пора преподавать вязание». «Помню, я был еще студентом, когда на одном из занятий мы попросили опытную акушерку поделиться с нами секретом ее мастерства. Возьмите вязание». Вот и все, что она сказала. Мы сидели в оцепенении. «Вязание? Это и есть древний акушерский секрет?» «Ваше спокойствие передается матери», — пояснила она. «И ваше спокойствие становится ее спокойствием. Она рожает, вы присутствуете. Ее пространство является священным. Вы сами поймете, когда нужно действовать. Но большую часть времени вы будете вязать». Позднее, благодаря Мишелю Адену, образ акушерки с вязанием в руках станет нарицательным для приверженцев естественных родов, а принцип «сижу-вяжу» – наиболее желанной позицией хорошей акушерки в родах. Что чувствует ребенок в родах? Теория Станислава Грофа. Еще один автор, пользующийся уважением у современных прогрессивных акушеров, непосредственно к родовой помощи отношения не имел, а занимался психотерапией. Тем не менее, некоторые его открытия заставили многих по-новому взглянуть на рождение человека. Итак, родившийся в 1931 году американский психолог и психиатр чешского происхождения Станислав Гроф, доктор философии и медицины, основатель трансперсональной психологии, начинал с изучения подсознания пациентов психиатрических клиник. В 1975 он изложил результаты своих наблюдений в книге «Области человеческого бессознательного». В 1988 вышла книга «За пределами мозга», а свою теорию базовых перинатальных матриц Гроф оформил в книге «Космическая игра», также 1988. Медицинский термин «перинатальный» означает «околородовый», то есть относящийся к внутриутробной жизни ребенка, начиная с 28 недель после зачатия, а также к самим родам и первой неделе после них. Как психиатр, Гроф большое внимание уделял опыту, полученному человеком в этот период, и особенно в момент рождения. Гроф первым заявил о важности внутриутробных переживаний ребенка и психологической обстановки в момент рождения и в первые дни жизни. Весь период от зачатия до рождения ребенка Гроф разделил на 4 этапа, назвав их базовыми перинатальными матрицами. Каждая из них – это время определенных переживаний, которые прочно записываются в подсознание ребенка и впоследствии оказывают влияние на всю последующую жизнь человека. Гроф считал, что серьезные сбои в матрице могут стать причиной психических заболеваний, но вместе с тем успешно пройденный родовой опыт дает жизненную силу и заряд позитивной энергии на будущее. Нужно сказать, однако, что отношение к Грофу в кругах профессиональных медицинских психологов весьма неоднозначное. Есть такие, кто называет его сомнительным экспериментатором с наркотиками, но есть и те, кто считает Грофа великим новатором и ставит его в один ряд с Зигмундом Фрейдом и Карлом Густавом Юнгом. Погружая своих пациентов в состояние транса, Станислав Гроф, в частности, заставлял их переживать свое рождение и даже период ему предшествовавший. Гроф настаивал на том, что биологическое рождение является первой, главной, что немаловажно, необходимой психической травмой для человека. Попробуем взглянуть на происходящее глазами плода. Матрица первая. От зачатия до начала схваток, называемой медициной на разных стадиях зиготой, эмбрионом, зародышем или плодом, человек пребывает в состоянии блаженства и комфорта. Он не беспокоится о пропитании, обогреве или уборке продуктов своей жизнедеятельности. Вокруг него чисто, тепло и темно. А главное, мама рядом. И мама, ну, чаще всего любит свое дитя. Даже на уровне инстинктов она оберегает его. В случае опасности беременная женщина прикроет живот рукой и даже в самом глубоком сне не сможет лечь на живот на 8-м месяце беременности. Подобное блаженное пребывание записывается, как говорит Гроф, в подсознание человека ощущением первоначального рая, гармонии со Вселенной. Ведь мама – это его Вселенная, рядом с ним больше никого нет, в случае, конечно, если это не многоплодная беременность. Так вот, именно этому, пережитому до родов состоянию покоя, мы обязаны в последующей жизни умением расслабляться, радоваться и принимать любовь. Эта же матрица отвечает в подсознательном за стремление к духовному развитию. Желанный и благополучно выношенный ребенок во взрослой жизни будет способен на большую любовь и глубокую привязанность, потому что в самой глубине его подсознания живет воспоминание о первоначальном рае. Однако бывает, что райский покой ребенка в утробе нарушается негативными переживаниями матери. К ним Гроф причисляет не только известные повреждающие факторы, такие как курение матери, употребление ею алкоголя или сильнодействующих лекарств, но также и острые эмоциональные состояния, мысли об аборте, сильные переживания, страхи, ссоры с отцом ребенка и истерические состояния. Если матрица первоначального рая омрачена, то, по теории Грофа, первый из 4 краеугольных камней подсознания человека будет отмечен червоточинами. В глубине души у человека сформируется безотчетный страх и ощущение уязвимости, которые он пронесет через всю жизнь. При нежелательной беременности формируется подсознательная программа «Вечно я не вовремя», «Меня не ждут», «Я никому не нужен в этом мире». Если родители думали об аборте, формируется страх смерти и подсознательная программа «Только я расслаблюсь, меня убьют». Матрица вторая. С началом схваток ситуация для ребенка радикально меняется. Он испытывает сдавливание, которое не испытывал за все 9 месяцев своей внутриутробной жизни. Эту вторую базовую перинатальную матрицу Гроф назвал «матрицей жертвы». Это состояние «мне плохо, на меня давят, а выхода нет». Фаза эта неприятная, но, по мнению психиатра, необходимая для формирования таких качеств, как терпение, умение довести начатое дело до конца и не паниковать в любой трудной ситуации. В подсознании каждого человека, переживавшего схватки в утробе матери, сохранились ощущения, связанные с сокращением матки до того, как ее шейка откроется. Все мы были заточены в эту тесную темницу, однако у кого-то сформировалось осознание того, что рано или поздно все плохое заканчивается, а у кого-то нет. Это зависит от поведения матери во время схваток, от ее психологического настроя. Если панические настроения в схватках были очень сильны, то и в подсознании человека формируется модель панического поведения в сложных ситуациях на всю предстоящую жизнь. Кошмар, ужас, это никогда не прекратится, я бессилен, я сейчас умру. Во взрослой жизни это выражается через невротические симптомы, склонность впадать в депрессию по малейшему поводу и склонность к клаустрофобии. Матрица третья. Но вот необходимый такой трудный период схваток позади. Путь открыт. Начинаются потуги. Шейка матки открывается. К сокращениям матки ребенок добавляет собственные движения, стремясь в буквальном смысле на свет. Гроф назвал третью базовую перинатальную матрицу «матрицей борьбы». Символически, погруженные в измененное состояние сознания, взрослые люди выражали этот этап в образах, связанных с борьбой. К переживаниям этой матрицы многие психиатры, не только Гроф, относят и образ света в конце тоннеля. Переживая связанное с третьей базовой перинатальной матрицей, человек испытывает бурю разнонаправленных эмоций, среди которых преобладает борьба за существование. Если в этой фазе были какие-то затруднения, то в последующей жизни личность расплачивается за них симптомами, связанными с вытесненной агрессивностью. При благополучном протекании родов в этой матрице нарабатывается активная сила, позиция «я поборюсь и справлюсь», целеустремленность, смелость, умение сделать первый шаг. Родившиеся в ягодичном предлежании люди, по мнению Грофа и его последователей, в последующей жизни стремятся все сделать, что называется, через одно место или, мягко говоря, необычным путем. Основная внутренняя позиция родившихся в ягодичном предлежании, которая часто проявляется в критических ситуациях, подумаешь, не очень-то и хотелось. Матрица четвертая. Наконец, последняя, четвертая базовая перинатальная матрица соответствует выходу ребенка из родового канала. Гроф назвал ее матрицей свободы. При удачном родоразрешении этой матрице соответствуют образы освобождения, победы, весеннего пробуждения природы, вскрытия рек ото льда и тому подобного. Но это в случае, если ребенку позволили сразу после рождения воссоединиться с мамой, то есть снова попасть в благоприятную радостную среду и пережить воссоединение с первоначальным раем. Последователи Грофа полагают, что эта матрица охватывает период до момента выхода ребенка на свет и до 5-7 дня после родов. После тяжелого труда в родах ребенок получает свободу, его любят и принимают. Для того, чтобы эта матрица могла полноценно завершиться, мама должна взять ребенка на руки и дать грудь, ведь, оказавшись на свободе, ребенку необходимо почувствовать заботу, любовь, защищенность и связанное с этим облегчение. По мнению Станислава Грофа, каждая из перинатальных матриц жизненно необходима для нормального существования человека и является важным этапом становления его психики. Травматический же опыт любой из матриц может искажать поведение человека. Комментарий психолога к теории Грофа. Независимо от того, знает ли человек обстоятельства своего рождения, они являются для него первым сильным переживанием в жизни. Психиатр Гроф считал, что период беременности матери, а также процесс рождения и первые месяцы жизни фиксируются подсознанием человека и оказывают влияние на всю его последующую жизнь. Но что делать, если вы и ваши дети уже рождены и, возможно, с переживаниями и травмами? Приведу фрагменты интервью Юлии Розенсон, перинатального психолога, психотерапевта, акушерки, много лет проводившей в Екатеринбурге, а в последние 10 лет в Индии, занятия по психологической подготовке к родам и послеродовой адаптации мам и детей. Я обратилась к ней в 2009 году с просьбой прокомментировать основные тезисы теории Грофа. Вопрос. Эти матрицы Грофа – просто умозрительные заключения или обстоятельства рождения на самом деле оказывают такое сильное влияние на всю последующую жизнь человека? Юлия Розенсон. Надо учитывать, что это все-таки модель. Но я вижу подтверждение тому на практике, поскольку веду беременных, присутствую на родах и наблюдаю этих детей впоследствии на занятиях. Они вырастают на моих глазах, и я могу сказать, что матрицы Грофа работают. Однако важно знать вот что. Даже если беременность и роды прошли великолепно, в последующей жизни это может быть сведено на нет неадекватными действиями матери и других значимых для ребенка людей. Особенно важны первые 3 года жизни ребенка. Это очень продуктивный период в смысле корректировки разнообразных отклонений. Вопрос. В период от момента зачатия до начала схваток, согласно теории Грофа, спокойствие ребенка может омрачаться негативными мыслями мамы, стрессами, волнениями, мыслями об аборте. Как можно минимизировать последствия этого? Юлия Розенсон. Уже во время беременности нужно постараться как можно скорее осознать неизбежность случившегося и принять этого ребенка, наладить с ним контакт через мысленное или словесное общение. Нужно попросить у него прощения, дать ребенку имя и как можно скорее начать обращаться к нему по имени, читать ему книжки. Похлопывание, постукивание, поглаживание по животу также помогают растворить подсознательную модель «меня не любят, я нежеланный». Мысли мамы об аборте, переживаемые ребенком как угроза его жизни, весь этот негатив во многом сгладится. Также нарушения течения беременности могут быть сведены к минимуму сразу после родов, если происходит воссоединение с любящей мамой и скорейшее восстановление физического контакта. Вопрос. Вторую перинатальную матрицу Гроф назвал матрицей жертвы. Во время схваток ребенок сталкивается с первой в своей жизни стрессовой ситуацией. Что может усугубить воздействие этих факторов? Юлия Розенсон. Во-первых, искусственные вмешательства в естественное течение родов, в частности, стимуляция начала родовой деятельности или неадекватное поведение мамы в период схваток, панические состояния, жалость к себе, слезы, истерики и отсутствие контакта с ребенком. С точки зрения перинатальной психологии, вызванные искусственно роды начинаются для ребенка неожиданно и сопряжены с большим стрессом. Вопрос. От чего нужно предостеречь рожениц в этой стадии родов? Юлия Розенсон. От стимулирования без основания. Схватки при естественном течении родов начинаются в тот момент, когда к родам готов и организм женщины, и организм ребенка, и схватки нарастают постепенно. Можно даже сказать, что в меру продолжительные схватки необходимы ребенку для адаптации. Искусственная же стимуляция, например, гормонами, придает родовому процессу неадекватное ускорение. На ребенка такие роды оказывают более стрессовое воздействие. Кстати, то же самое и с преждевременным проколом плодного пузыря. Это крайне вынужденная мера, и я бы не советовала к ней прибегать без необходимости. Прокол пузыря усиливает кислородное голодание ребенка и столь же насильственно ускоряет родовой процесс. Вопрос. Получается, что стремительные, то есть длящиеся 1-3 часа роды, это тоже не так уж хорошо? Юлия Розенсон. Да, для ребенка лучше, когда схватки начинаются постепенно и нарастают медленно. Впрочем, при родах, которые иногда принимают за стремительные, схватки на самом деле длятся больше. Просто первые схватки женщина не ощущает как болезненные. Важно помнить, что если маме не больно, это не значит, что схватки отсутствуют и малыш не испытывает давления. Я бы предостерегла и от обезболивания, ведь обезболивая роды маме, мы лишаем ребенка положенной ему по праву порции гормона эндорфина, этого естественного обезболивающего средства. В нормальных, физиологичных родах, реагируя на родовую боль, организм женщины выделяет эндорфин, его еще называют гормоном удовольствия. И ребенок этот гормон тоже получает стоком пуповинной крови. Но если маме роды обезболивают, то ее организм, не чувствуя боли, не получает и сигнала к увеличенной выработке естественного обезболивающего – эндорфина. Мама остается без эндорфинов, они ей ни к чему, но и не получает их также ребенок. Вопрос. Что происходит с точки зрения теории матриц? Юлия Розенсон. Состояние блаженства и покоя, к которому ребенок привык в период беременности, в схватках сменяется трудным испытанием. При нормальном течении родов формируется умение принимать изменения в своей жизни, умение терпеть и умение ждать. Если идет нарушение в этот период родов, то человек, что называется, фиксируется на матрице жертвы, и в дальнейшей жизни ему сложно принимать изменения. Как только они начинаются, он впадает в депрессию или, напротив, паникует вместо того, чтобы подождать, начинает бессмысленно действовать и теряет энергию. В жизни есть ситуации, когда решение проблем не зависит от нас. Нужно переждать, потерпеть, расслабиться. Надо уметь копить энергию, дождаться наступления следующего периода. Как психолог, наблюдая за современными взрослыми женщинами, я вижу, что большинство из них застряли именно на этом периоде. То есть, вероятно, у их матерей имелись какие-то нарушения в период схваток. Нам плохо, мы не можем расслабиться и потерпеть, не можем подождать более благоприятных условий. Это характерно для многих наших женщин. Вопрос. А как быть с теми, кто рожден через кесарево сечение? Юлия Розенсон. Здесь нужно смотреть, были схватки у мамы или нет. И если были, то как они начались? Была искусственная стимуляция или нет? Также важно и то, как именно мама проживала схватки. Чаще всего, если мама грамотно вела себя в схватках и роды начались естественно, без стимуляции, у кесарят с этой матрицей проблем быть не должно. У них могут возникнуть даже не проблемы, а особенности характера, связанные с отсутствием матрицы борьбы, то есть следующего периода родов. Вопрос. Как и когда можно скорректировать нарушения, имевшиеся в период схваток? Юлия Розенсон. Детки, прошедшие стимулированные роды, отличаются, как правило, гиперактивностью и неуравновешенностью. Их нужно учить терпению и спокойному ожиданию. Оказавшись в стрессовой ситуации, они начинают хаотично действовать. У них словно нет режима ожидания. А ведь это очень важное умение, когда человек, ничего не предпринимая, оценивает ситуацию, прикидывает в уме дальнейший план действий и не паникует. Для таких детей в более позднем возрасте хороши командные игры, когда нужно, например, по очереди бросать кубик или дождаться своей очереди в спортивных состязаниях. В более раннем возрасте, в играх с тем же мячом, уже можно учить малыша усидчивости. Один взрослый бросает мяч, а другой вместе с ребенком ждет, когда мяч прикатится. Обязательно все эти моменты акцентируются, проговариваются и объясняются. Не спеши, нужно дождаться, когда мячик сам к нам прикатится. И после того, как мяч прикатился, обязательно похвалить ребенка за ожидание, подчеркнуть этот момент. Ты подождал и получил то, что хотел. Вопрос. Когда это можно начинать? Юлия Розенсон. Буквально с 6-7 месяцев, когда ребенок начинает ползать и идет первый отрыв от мамы. Если на протяжении первого полугодия жизни у ребенка закладывается базовое доверие к миру, то после полугода начинается постепенный отрыв от мамы. Этот постепенный отрыв продолжается лет до полутора, и в конце этого периода расставания малыша можно, в частности, отучать от грудного вскармливания. Отступление. Окончание грудного вскармливания – это второе рождение. Честно говоря, услышать такое заявление от перинатального психолога для меня было настоящим открытием, ведь все прогрессивные педиатры, консультанты по грудному вскармливанию и даже ВОЗ уже давно призывают кормить грудью до 2-3 лет и даже дольше. Однако, по мнению психолога Юлии Розенсон, искусственно затянутое грудное вскармливание ничего хорошего ребенку не приносит. В силу психологических особенностей этого возраста полуторагодовалый ребенок уже готов расстаться с титей. Затягивание же этого процесса может в будущем обернуться психологическими проблемами у ребенка, такими как склонность к разного рода зависимостям и неумение чувствовать границы своего и чужого «я». Безусловно, сроки развития у всех детей индивидуальны, но сигналом для родителей к тому, что пора заканчивать грудные кормления, должно служить то, что ребенок проявляет интерес к самостоятельной еде, копирует взрослых и уже хочет учиться есть и пить сам, учится отдавать, делится игрушками или пробует кормить кукол, людей, животных и, очевидно, испытывает радость от процесса отдавания, кормления. Проявляет интерес к горшку и его содержимому. Кстати, с точки зрения теории Грофа, излишне затянутое после 1,5-2 лет грудное вскармливание искусственно задерживает ребенка в состоянии первоначального рая, то есть фиксирует на первой матрице. Но нельзя жить в раю вечно. Когда-то заканчивается беременность. Когда-то должно закончиться и грудное вскармливание, как этап мягкой адаптации ребенка к окружающей действительности. Но вернемся к интервью с Юлией Розенсон. Вопрос. Почему Гроф назвал потуги матрицей борьбы? Юлия Розенсон. Это ситуация, когда от ребенка, наконец, что-то зависит. Он делает самостоятельный физический шаг навстречу этому миру, начинает движение по родовому каналу. При нормальном течении родов в этот момент закладываются такие качества личности, как умение постоять за себя и противостоять трудностям, активно отстаивать свою жизненную позицию и естественным образом бороться за лучшее. Прохождение родового канала – одно из самых сильных эмоциональных переживаний человека. Если в этот период имели место нарушения, такие как экстренное кесарево или прекращение родовой деятельности, наложение щипцов, то, вероятнее всего, закладка этих качеств личности произошла с нарушениями. Вопрос. Как и когда мы можем скорректировать отклонения в матрице борьбы, если они имелись в этот период родов? Юлия Розенсон. Очень хороши, особенно для кесарят, упражнения на преодоление трудностей. Ведь малыши, рожденные через кесарево сечение, не имеют этого родового опыта преодоления. Научить этому можно через физические упражнения, динамическая гимнастика или раннее плавание с проныриванием. Причем это делается не просто для удовольствия и при малейших капризах прекращается. Для мамы и ребенка такие упражнения должны стать серьезной работой. Мама таким образом помогает ребенку пройти урок, получить тот опыт, которого он лишился при рождении. Все упражнения выполняются с одобрением, с эмоциональной поддержкой. Мы не просто бросаем ребенка в воду и смотрим, как он поплывет. Мы его ободряем, отмечаем его успехи и радуемся вместе с ним. Наверное, это и есть самое важное – научить ребенка, у которого были нарушения в третьей матрице, радоваться тому, что у него что-то получается, радоваться самому процессу действия. Но здесь важно не уйти в другую крайность. Если поставить перед ним неразрешимую задачу, это еще хуже, он вовсе откажется выполнять упражнение, может закрыться и отказаться делать что-либо. Это не должен быть травмирующий опыт. У кисарят, кроме прочего, сильна эмоциональная зависимость от мамы. Но может быть и обратная ситуация. Кисаренок отвергает маму, бросает грудь, сопротивляется телесному и эмоциональному контакту, развивается склонность к любого рода зависимостям. Ребенок однажды уже потерял маму, когда его внезапно вытащили на свет, и теперь он боится потерять ее вновь, и, как результат, он всю жизнь либо излишне цепляется за нее, проявляя признаки болезненной эмоциональной привязанности, либо избегает матери и любых привязанностей. Вопрос. Эта болезненная привязанность к маме характерна только для детей, рожденных через кесарево? Юлия Розенсон. Нет, это может быть результатом других проблем, таких как стимулированные роды или серьезные стрессы во время беременности. Кроме того, у таких деток могут возникнуть сложности в детском саду. Болезненная привязанность к маме, страх потерять ее усложняют процесс адаптации. Поэтому особенно важно дать малышу почувствовать мамину эмоциональную поддержку в первые дни привыкания к коллективу. Первый поход в детский сад для любого ребенка равносилен рождению. Он снова сталкивается с безвыходной ситуацией, оказавшись в детском коллективе. Неважно, в детском саду, в группе развития, в песочнице или в гостях, где есть другие дети. И, хочешь или не хочешь, нужно выстраивать коммуникации, отстаивать свою позицию, одним словом, участвовать в естественной борьбе за лучшее. Вот вам и та самая упущенная в родах матрица борьбы. Ее можно наверстать в 3 года, когда ребенок начинает активнее контактировать с обществом, то есть, по сути, рождается как член коллектива. Отступление. Первый поход в детский сад – еще одно маленькое рождение. Это может показаться удивительным, но рекомендации мамам, впервые отправляющим ребенка в детский сад – практически те же самые, что и в потугах. Поддерживайте, ободряйте и помогайте справиться с трудностями, но не надо, что называется, навешивать ему свои страхи и опасения по поводу предстоящей жизни в детском саду. Помните, что первый поход в детский сад и первые дни адаптации к коллективу для него, как и прохождение родового канала, важный и нужный этап становления личности. Помогите ему справиться с трудностями, а не сбегайте вместе с ним из некомфортной ситуации. 3-летний ребенок во многом ориентируется на реакцию мамы. Если она нервничает и ждет от ситуации плохого, то со временем он и сам начинает нервничать. Каким бы ни был садик, настраивайте ребенка на спокойное переживание трудностей, на конструктивную борьбу за место под солнцем и в дальнейшем на конструктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Юлия Розенсон. Выход в общество – это закономерный этап, переход ребенка к автономному существованию, так же, как отрыв от мамы в родах, перерезание пуповины. Когда-то же оно должно было случиться, или окончание грудного вскармливания. Именно в 3 года адаптация к детскому коллективу происходит наиболее мягко. При этом часто встречается желание мамы, условно говоря, переносить эту беременность, переходить беременной, то есть продлить то блаженное состояние, когда существует только мама плюс малыш, то состояние максимального комфорта, то есть первоначального рая. По сути, мама тормозит развитие ребенка на первой матрице. Но ребенку просто необходимо развиваться, встречать на пути сложные ситуации и преодолевать их. Некоторые же мамы, излишне оберегая ребенка от контактов с обществом сверстников, проецируют на него свои нерешенные проблемы. Возможно, это боязнь собственной нереализованности. Вопрос: чем я буду заниматься, если рядом не будет ребенка? Ответ на него лучше поискать заранее. Тогда легче получится отпустить не только ребенка во взрослую жизнь, но и отпустить себя саму в этой ситуации. Вопрос. Если ребенок поздно пошел в детский сад, чем это грозит ему? Юлия Розенсон. Чем позже ребенок познакомился с детским коллективом относительно этого периода, назовем его периодом готовности, то есть около 3 лет, тем сложнее у него идет адаптация к обществу, ведь он так долго жил в раю и успел привыкнуть к нему. 3 года – это наиболее благоприятный срок для первого выхода в люди. Но это при условии, если первые 3 года жизни ребенка прошли нормально, то есть он успел запастись тем самым базовым доверием к миру в эмоционально комфортной среде и не боится потерять маму. Вопрос. Получается, рекомендации для родителей 3-летки, пошедшего в детский сад, такие же, как для мамы в начале схваток? Юлия Розенсон. Совершенно верно. Поддерживать контакт, сопровождать, успокаивать. Первые дни он сидит в уголочке, переживает безвыходную ситуацию, как в схватках. Ему может быть даже страшно или, как минимум, непривычно. В это время он приучается терпеть и наблюдать. Не нужно бояться этого. Такая ситуация нужна ему. И 3-летний ребенок к этому готов, если, конечно, мама не навязывает ему свои эмоции. Затем начинается матрица борьбы. Ребенок уже не просто тихо сидит и ждет маму, но вступает во взаимодействие с другими. Происходят первые конфликты, нарабатывается опыт сотрудничества с людьми. Теперь он уже не просто пережидает неприятный период, он должен отстаивать свои интересы, позиционировать себя в коллективе, завоевывать авторитет и обретать друзей. Это тот самый период, когда ему нужна ваша помощь, как она нужна была ему и в потугах. Потом он адаптировался, символические потуги позади, снова наступает период относительного затишья. И снова 4-я матрица адаптации к новым условиям жизни незаметно перерождается в 1-ю – благополучие и спокойствие, то есть ребенок свыкся с обстоятельствами, адаптировался, и они больше его не пугают. Ему комфортно в детском коллективе, приоритеты расставлены, он обзавелся с друзьями, но приходит момент, нужно идти в школу, и 1-я матрица первоначального рая снова сменяется периодом жертвы. Ребенок опять оказывается в новой для себя ситуации, затем наступает матрица борьбы, и круг повторяется. Вопрос. Переждав безвыходную ситуацию, период схваток или матрицу жертвы, успешно пройдя родовой канал, то есть матрицу борьбы, ребенок попадает на свободу? Гроф называет этот период матрицей свободы, но и с другой стороны – воссоединением с раем. Почему? Юлия Розенсон. После всего непростого пути ребенок попадает в незнакомую среду, и единственное знакомое существо здесь – это мама. От того, насколько быстро ребенок встретился с мамой после рождения и насколько полным был этот контакт, зависит то, насколько благополучной будет 4-я матрица. При благоприятном течении родов, скорейшее прикладывание к груди, пересечение пуповины не раньше окончания пульсации и так далее, у ребенка формируются такие качества, как умение принимать результат своего труда, и такое глубинное ощущение, как «жить стоит». И напротив, разлучение с мамой сразу после родов, раннее пересечение пуповины, отсутствие телесного контакта и грудного вскармливания в первые часы жизни часто приводят к нарушениям. Вопрос. Если имелись нарушения в этот период, допустим, ребенка сразу забрали от мамы и унесли надолго, что тогда происходит? Юлия Розенсон. Фиксация на четвертой матрице происходит, если по каким-либо причинам нарушается контакт с мамой. Воссоединение с мамой жизненно необходимо ребенку. И если воссоединения не было, то в последующей жизни, в ситуациях, когда надо приспосабливаться, это идет у человека тяжело. Человек по жизни не чувствует себя удовлетворенным, и чем бы он ни занимался, результат деятельности не принесет удовольствия. Нет ощущения завершенности процесса. Ведь воссоединение с мамой – это логичное завершение родов. Если этого не происходит, роды для ребенка так и остаются незавершенными. Я боролся, я шел к цели, но цель не достигнута. Нет логической точки. Вопрос. Если проанализировать особенности советского родовспоможения, получается, что большинство современных взрослых россиян прожили этот период с нарушениями. Детей в роддомах уносили от мамы, на живот не выкладывали, грудь сразу не давали, а уж рюкзаков кенгуру и слингов, да и никаких специальных сумок для ношения младенцев – 40 лет назад не было и в помине, всех нас возили в колясках. Юлия Розенсон. Да, это на самом деле характерная черта большинства нашего населения. Неудовлетворенность, недовольство результатами своей деятельности. Вопрос. Как это корректировать? Юлия Розенсон. В раннем возрасте нужно скорейшее восстановление физического контакта с мамой. Обязательно грудное вскармливание, ношение на руках или в слинге. В принципе, до полугода, пока ребенок не пополз, это естественная его потребность – быть постоянно у мамы, что называется, при теле. Кстати, об этом же говорит Жан Ледлов в книге «Как вырастить ребенка счастливым». Приводит в пример те племена, где матери носят детей на себе до тех пор, пока те не научатся самостоятельно передвигаться. Проводились исследования, у этих деток вообще нет неврозов. Тем, у кого был нарушен момент воссоединения с мамой сразу после родов, очень хорошо помогает скорректировать последствия этого совместный сон с мамой. Вопрос. Получается, что родовые матрицы мы проживаем всю жизнь? Юлия Розенсон. Естественно. Родовой опыт – это первое, но не последнее переживание человека. Та же первая матрица проецируется на четвертую. Сразу после родов, точно так же, как и в утробе, ребенку вновь требуется физический контакт и ощущение первоначального рая. Вот почему после родов важно обеспечить скорейшее восстановление телесной связи через грудное вскармливание и ношение ребенка на себе в первые месяцы жизни, чтобы круг замкнулся. Все встает на свои места, когда новорожденный вновь почувствовал себя в безопасности. Он воссоединился с мамой, ему уже не так страшно, как в первые часы после родов. Далее, до окончания грудного вскармливания, как и во время беременности, снова идет период закладывания доверия к миру. В это время ребенку важно обеспечить эмоциональный комфорт, удовлетворение всех его потребностей и безусловное принятие. В год-полтора, в момент отвыкания от груди, ребенок снова попадает во вторую матрицу, приходится отрываться от мамы и в чем-то становиться самостоятельным. Адаптировавшись к этому периоду, он опять попадает во вторую матрицу, в садик, и снова безвыходные ситуации, а за ней борьба и приспособление к новым условиям, потом школа, потом окончание школы и выбор профессии. В идеале это еще и рождение самостоятельной личности в момент выхода из родительской семьи и начала жизни отдельно от мамы и папы. И уж затем, когда человек, что называется, встал на ноги, извлек необходимый ему опыт из самостоятельной жизни, он готов попадать в новую безвыходную ситуацию, то есть он создает свою семью. В ней он строит новые отношения, какое-то время идет притирка, привыкание друг к другу, то есть опять матрица борьбы, и в конце концов все заканчивается распределением ролей и обязанностей, и начинается позитивное сотрудничество, то есть первоначальный рай. С появлением в семье детей это благоприятное время заканчивается, снова люди вынуждены приспосабливаться к новым условиям существования. Беременность позади. Здравствуй, новая жизнь. Не зря Станислав Гроф называет четвертую перинатальную матрицу воссоединением с раем. Отдыхая сразу после родов у маминой груди, ребенок начинает восстанавливать доверие к миру, утраченное в процессе родов. А Фредерик Лебайе и Мишель Аден настаивают на том, чтобы пуповину не перерезали раньше того, как в ней перестанет пульсировать кровь. Стоком пуповинной крови в первые минуты и даже часы жизни ребенок продолжает получать поддержку. Его переход на собственное дыхание и питание осуществляется более мягко. Отмечу, что невидимая пуповина, как символ тесной связи между матерью и малышом, в некотором смысле продолжает еще существовать и на всем протяжении грудного вскармливания. Каждый раз, припадая к соску, ребенок вновь, как когда-то, становится с матерью единым целым. Сливаясь с мамой, слушая ее голос, ощущая ее дыхание и поглаживание, ребенок вполне вероятно вспоминает то чувство блаженства, беззаботности и райского покоя, которое испытывал, покачиваясь в уютной утробе. Матка была довольно тесной, толкаясь и переворачиваясь, особенно на поздних сроках беременности, ребенок постоянно чувствовал кожей мягкие прикосновения ее стенок. Так не лишайте кожу малыша чувственного общения и после рождения. Контакт с мамой кожа к коже, это доказали психологи и детские физиологи, помогает ребенку быстрее успокоиться во время, например, кишечных колик. И чем меньше ребенок, тем больше контакта с маминым телом ему необходимо. Впрочем, папино тело тоже подойдет для телесно-ориентированной психотерапии. Иногда на папиной груди новорожденные спят даже лучше, чем на маминой. И бога ради, не бойтесь заласкать и избаловать ребенка. Бабки и няньки, которые советуют не приучать младенца к рукам, сами выросли в суровое время, и вряд ли их пример должен считаться положительным. Подумайте, вы 9 месяцев носили ребенка в себе. Приготовьтесь еще 9 месяцев проносить его на себе. Не жадничайте. На самом деле это не так уж много в масштабах всей жизни. И совсем не трудно. Существует столько приспособлений для переноски ребенка. Рюкзаки кенгуру, слинги, платки. Да и просто находясь дома, лягте на пол и позвольте малышу поползать по вам и вокруг вас. Не переживайте, малыш не станет ручным. И ближе к 9-12 месяцам, то есть ближе к прямохождению, сам, что называется, спустится с рук, заметив, сколько вокруг интересного. Если, конечно, мама будет настроена его адекватно отпустить. В этот момент действительно существует опасность впасть в другую крайность, излишне привязав ребенка к себе. Особенно это актуально для мам, чересчур мнительных, носящих внутри неуверенности собственные нерешенные вопросы. Такие мамы и их окружение склонны хором обвинять ребенка в самых невероятных неправильностях. Он и слишком ручной, таким уродился, и такой капризный, я совсем с ним измаялась, даже в туалет сходить не могу, и он чуть что требует грудь и постоянно плачет, маленький деспот. В подавляющем большинстве, за исключением случаев врожденных болезней, эти, на первый взгляд, немотивированные младенческие капризы являются всего лишь проекцией маминых беспокойств или общей нервозности семейной обстановки. Процесс отпускания ребенка от материнского тела сродни появлению на свет и, по задумке природы, должен протекать так же просто, как роды. Все механизмы предусмотрены и будут работать, если мама настроена хорошо. И здесь, как и в родах, самый первый подсказчик – это умение чувствовать сердце, свое и своего ребенка. Добавлю, по большому счету, Отпускать ребенка от себя нам приходится всю жизнь. Сначала с рук или от груди, потом в детский сад, в школу, в институт, замуж. И каждый раз это маленькое рождение для ребенка и маленькие роды для его матери. Но нельзя сделать ребенка единственной целью и смыслом своей жизни. Это несправедливо по отношению к обоим. Ведь дети рождаются для собственной жизни, а не для счастья родителей.